Земли падшего. Книга первая. Новое начало. Часть первая. Глава первая. Когда-то игровой мир революционной игры Земли создателя сейчас был уже совсем иным. С тех пор минуло 4,5 года. Что-то в игру добавлялось, что-то убиралось из нее. Изначальный взлет сменился падением из-за политики управляющей землями компании. Первым звоночком о проблемах и недоработках революционного проекта стали смерти так называемых игроков. Засидевшись в капсулах полного виртуального погружения, операторы, они же игроки, получали истощение. В ходе длительного пребывания в капсулах, организм просто не выдерживал. И дело было не в том, что они не питались и умирали именно от этого. Вовсе нет. Дело было в ментальном и психическом истощении. Находясь в капсуле, оператор подключался к нейроинтерфейсу напрямую через нейросеть, вживленную в кору головного мозга. И если технология нейросетей, этаких компьютеров внутри мозга человека, на текущий век была вдоль и поперек изучена и давно работала без сбоев, став неотъемлемой частью привычного мира, как когда-то интернет, компьютеры и смартфоны, то технология капсул-вертпогружения таковой не являлась. Оказалось, что при подобном подключении мозг игрока непрерывно получает широкополосный поток чистейшей информации. Игроки оказались не готовы к такому. Казалось бы, играя в игру, операторы капсул могли спать в этой игре и отдыхать, тем самым нивелируя то, что они не покидали игровой проект. Только это была иллюзия. Сон в игре не был сном. Сон в игре являлся точно такой же нагрузкой, как, например, бег или сражение. Для того, чтобы воспроизвести игровой сон, капсула точно так же нагружала мозг, посылая в него непрерывный поток чистейшей информации. Результат – смерть. Кто-то умирал через 3 дня непрерывной игры, кто-то – через неделю. Мозг человека получает информацию не совсем напрямую. Вначале информация в виде условных сигналов поступает к рецепторам. Рецепторы зашифровывают информацию и отправляют к собственным отделам мозга посредством электрического тока. В отделах мозга информация расшифровывается и декомпилируется, а затем посылается в центр анализа этой самой информации. Уже аналитический центр в свою очередь решает, какую часть информации отсеять, например, навязчивую рекламу, которую люди буквально перестали замечать из-за того, что она повсюду, а какую направить к сознательной части мозга. И уже оттуда информация поступает напрямую к сознанию человека. В случае с капсулой, информация напрямую поступала к частям мозга, отвечающими за те или иные рецепторы, как бы воспроизводя происходящее. Для мозга в сущности нет разницы, получать информацию из реальных глаз или виртуальных. Мозгу все равно, фантазия это виртуальная реальность или реальный мир. Даже собственные мысли человека с представлением тех или иных событий для мозга суть есть то же самое, что реальное переживание происходящих событий. Никакой разницы для человеческого мозга между всем этим просто не существует. Когда мозг засыпает, он переходит на другой тип работы, начиная обрабатывать поступившую за день информацию, отсеивая лишнее, аккуратно все запаковывая в конвертики и убирая на стеллажи. Во время сна происходит структурирование усвоенных знаний. Именно поэтому стих, выученный перед сном, запоминается лучше, чем он и, выученный днем или утром. Помимо прочего, во время сна мозг очищается от бета-амилоидов и прочих отходов жизнедеятельности клеток мозга. Во время сна спинномозговая жидкость омывает головной мозг, очищая его от разного рода продуктов жизнедеятельности, накопленных за период бодрствования. Также, пока человек спит, клетки его мозга уменьшаются в размерах на 50-60%, чтобы облегчить перемещение спинномозговой жидкости между тканями. Когда организм пробуждается, клетки снова увеличиваются. Вот поэтому спать важно, хотя бы раз в сутки. Если сон отсутствует, то информация накапливается ударными темпами, а вот времени на ее расфасовку, а также на очистку мозга от продуктов метаболизма, просто нет. Это похоже на работников почты. Пока посылки приходят и уходят, почта функционирует, подобно маленьким клапанам и полостям внутри огромной кровеносной системы мира. Стоит только посылкам начать поступать непрерывно, а людям перестать забирать их, произойдет непоправимое, рано или поздно регистрируемым почтовым отправлением будет просто негде лежать. В случае с почтой это грозит серьезными задержками. В случае с мозгом – смертью. В начале продуктов жизнедеятельности в мозге становится столько, что человек начинает ловить глюки. С каждым днем бодрствования состояние организма усугубляется, нарушаются функции, такие как моторная, эмоциональная, сенсорная и так далее. К Конец печален, смерть, и это грозит не только человеку, любое живое существо, имеющее хотя бы примитивный мозг, без сна просто умрет, даже насекомые, вроде мух, мозгу нужно очищаться. Затем последовали судебные тяжбы. Верткому руководству компании, владеющей проектом земли создателя, повезло. Повезло иметь много денег, чтобы оплатить мировых адвокатов. Вскоре проблемы были устранены. В сущности, все логично. Проблемы нового, революционного, проекта надо устранять после его выхода, а не до его запуска. Проблемы нужно решать по мере их поступления, утверждали они. Игровая индустрия верна себе. Никто и никогда не выпускает законченный продукт. Патч первого дня все исправит, говорили они. Это путешествие длинное в 10 лет, продолжали они. Только вот это были не все проблемы. Прошло около года и вскрылась очередная особенность капсул. Из-за того, что информация поступала напрямую в мозг оператора капсулы, игрока, она не фильтровалась должным образом. Проблема не в фильтре. Проблема в людской безалаберности и кривом программном обеспечении. Что может пойти не так, пожимали они плечами, когда выкручивали чувствительность рецепторов игрового аватара на 300% и уменьшая боль на 70-80%. Первое время это было забавно. Хлеб вкуснее, чем в реальной жизни. Воздух слаще. Боль, что-то малозаметное, служащее только для того, чтобы игроки идентифицировали нанесение повреждений как себе, так и окружающим, а не ходили бесчувственными куклами. А затем игроки, ох уж эти игроки, открыли для себя, что можно наслаждаться не только едой и воздухом. Они открыли одни из самых чувствительных рецепторов своих тел. Эти рецепторы чувствительны и в реальном мире, что уж говорить о том, насколько они стали чувствительны после усиления на такое значимое число процентов. Речь об эрогенных зонах. И без того приятный половой акт превратился в нечто совершенно новое. Это стало наркотиком. Число желающих испытывать подобные ощущения росло. С ростом спроса всегда растет и предложение. Так в землях создателя появилось добровольное рабство, основанное на насилии задыхающегося от экстаза куска мяса, доселе бывшего человеком, а ныне являвшего собой зависимого от нового игрового опыта наркомана. Жалкое зрелище. Казалось бы, после обнаружения подобного нюанса, это довольно быстро должны были прикрыть разработчики и локализаторы. Должны были. И снова человеческая безалаберность внесла свою лепту. Как бы то ни было, не секрет, что психика взрослого человека костенеет. Из-за этого взрослому человеку тяжелее пережить травмирующий опыт, чем ребенку. На сознание игроков, подсевших на новый наркотик, обрушился ошеломляющий диссонанс между ощущениями виртуальными и гораздо более скромными ощущениями реальными. Так в мире появилось новое психическое расстройство, в сущности которого лежала жестокая депрессия глубочайшей формы. Диссонанс между двумя мирами, один из которых не совсем реален, оказал деструктурирующее влияние на психику игроков. По миру прогремели тысячи смертей, массовое самоубийство, гласили заголовки. Игры зомбируют людей, восклицали глашатай от мира фанатиков теории мирового заговора. Запретить, отключить, запретить, запретить, кричал Всемирнадзор, орган исполнительной власти, в задачи которого входит надзор в сфере связи, информационных технологий и СМИ, а также надзор по защите персональных данных. А затем по миру прогремела серия арестов. Арестовывали всех. Первой волной пали игроки, покушавшиеся на свободу личности человека, банально пользующиеся зависимостью других, подсевших на кайф от сексуальных утех. Дилеры толкали товар, взамен получая деньги и постоянного клиента. Слезть с этой иглы самостоятельно было практически невозможно. Товаром служило все. Другие игроки, игровые персонажи, игровые твари. Суть проста. Чем больше и экзотичнее товар, тем дороже и больше кайфа. Ведь боли почти нет, а регенерация в игре мгновенная. Дилеры понесли наказание. Вместе с дилерами попали под раздачу и обычные игроки, превышавшие полномочия. Одной из таких личностей был некий Ундун, маршал гильдии Агатовые Когти, то и дело допускавший насильственное использование недоступных дев. Отравить парализующим ядом и использовать жертву, что может быть проще. Делов на 5 минут, зашли и вышли. Он понес наказание. Второй волной пали допустившие это и закрывающие на это глаза разработчики и руководители. Младшие руководители, надо сказать, крупные шишки, в общем-то и несущие за всю ответственность, грамотно спихнули вину на более мелкие фигуры, отделавшись штрафами. Все эти события так или иначе запустили механизм раскручивания маховика, и с каждым отрезком пути, пройденного по линии времени, маховик только набирал обороты. Начался массовый отток игроков. Репутация игры, как революционного проекта, пошла ко дну. Спасти все могло лишь чудо. Лишь грамотный капитан, что встанет у штурвала, способен вытащить тонущий корабль и сесть на спасительную мель, где можно будет провести хоть какой-нибудь ремонт. Начали появляться новые революционные проекты, во главе которых стояли бывшие разработчики земель, ушедшие по той или иной причине. Игр полного виртуального погружения становилось все больше. Николай Драст, он же олигарх, готовый отчитаться за все свои честно заработанные миллионы. Кроме первого, он же нейросетевой магнат страны, он же генеральный директор проекта «Земли Создателя». Когда его корабль пошел ко дну, магнат поступил так, как и положено вольным птицам. Упаковал чемоданы и отчалил на Канары, или в Кубу. Хотя кто его там принял бы, или еще куда-то, кто его знает, куда он там отчалил. Земли Создателя были обезглавлены, больше ничто не могло спасти эту игру. Игроки массово прощались со своим первым игровым проектом полного погружения. Мир погрузился в траур, акции компании были выставлены на биржу. Впрочем, кому они нужны, кому нужен затухающий продукт? Это была клиническая смерть. Оставалось около 5 минут до окончательной смерти и фиксации времени гибели проекта. Народная молва гласит, свято место пусто не бывает. Когда-то маленькая польская компания, CDPR, приобрела упавшие акции. У маленькой польской компании были амбиции, но у нее не было ресурсов. У агонизирующих земель были ресурсы, но не было амбиций. В течение недели структура организации была переработана. Деньги были поставлены ва-банк, компания ушла в кредиты и долги, поставив все свои фишки на зеро. Давно продуманный и детально выверенный план, для которого просто нужны рабочие руки. Давно продуманный игровой код, который идеально дополнил уже существующий. Полная переработка модели поведения рабочих и скинов на базе новейшей нейросетевой модели Cloudy от компании Anthropic, заимствованной маленькой польской компанией на время. Исходный код и много денег на его получение сыграли свою роль и позволили CDPR с нуля воссоздать собственную, совершенно новую нейросетевую модель Лискина. Через месяц мир содрогнулся от масштабной рекламы, устроенной маленькой польской компанией на оставшиеся деньги. Музыкальные хиты, аниме-сериал, посвященный землям, а также массовая бомбежка мирового сообщества в социальных сетях. Новый продукт, увидевший свет, был собран на коленке за рекордно короткие сроки. Последние деньги были истрачены. Время клинической смерти подходило к концу. Теперь или пациент придет в себя, или все сотрудники компании навсегда покинут ООО «Нейросеть». Изменит ли новая игра мир? Вернутся ли в нее игроки? Может, все было зря? Мир. Я иду. С предвкушением подумал я, загружаясь в капсулу с только что установленным обновлением программного обеспечения. Стоило крышке закрыться, как запустилась полная диагностика организма. Не знаю, насколько она полная, но длилась аж на 3 минуты. Раньше такого не было, и это при том, что я уже довольно давно пользуюсь этой капсулой. То есть эта капсула была способна на подобные манипуляции, но разработчики какого-то рожна эту функцию не включали. Ну да, и так сойдет, как говорится. Более того, с тех самых пор капсулы еще больше модернизировали, выпустив дополнительное программное обеспечение. Раньше, в самой ранней версии земель, длительный игровой сеанс приводил к гибели, примерно это со мной и произошло, когда я заигрался и даже спал внутри игры. Тогда у меня остановилось сердце, благо что капсула подала сигнал медикам из ближайшей клиники нейросеть. Те вовремя приехали и спасли меня. Затем я обновил капсулу до навороченной, и она принудительно выводила из игры при достижении определенного лимита по часам, проведенным внутри. Теперь же, просто выпустив банальную прошивку, новая команда разработчиков добилась того, что можно было вообще не покидать капсулу. Насколько я понял, там была проблема в том, что во время сна в игре, в реальности мозг в сон не погружался, вследствие чего в нем накапливались отходы жизнедеятельности, переутомление, ну и как итог наступал кабздец. Сейчас же, когда игрок засыпал в игре, капсула подавала сигнал об этом к мозгу, и тот тоже погружал тело внутри капсулы в сон. Когда игрок просыпался, капсула сразу вводила его сознание в виртуальную область, тем самым воспроизводя эффект пробуждения внутри игры. Иначе говоря, теперь, во время сна в игре, можно было не беспокоиться о том, что мозги игрока вскипят. Теперь мозг преспокойно отдыхал, как и положено. Всего лишь нормальная прошивка и нормальный код игры привели к увеличению комфорта и снижению рисков. Это говоря о том, насколько криворукими были предыдущие разработчики. После 3 минут запустился 5-секундный отсчет, подготавливающий организм к погружению. Я прикрыл веки. Темнота медленно сменилась коротким ощущением полета, словно погружение в сон, после чего я резко открыл глаза, как будто во сне. Только вот это был не он. Я находился в игре. Первое же, что поразило, ощущение. Когда я раньше играл в земли, это была именно что игра. Да, пусть с закосом под реализм и с невероятно проработанными текстурками. Только вот игра оставалась стерильной игрой. Сейчас же я чувствовал, воспринимал мир иначе. Возможно, это только первые впечатления, но мои обострившиеся рецепторы чувствовали невероятно шершавую поверхность стенок каменного саркофага, мягкое ворсистое ложе под телом. Пошевелив пальцами, почувствовал нечто бархатное. Интересно, вокруг темнота. Полагаю, крышка закрыта. А еще я куда-то ехал или катился. Не успел я задуматься о том, каково воспринимать такое вступление клаустрофобом, заодно вспомнив, что в игре привычных страхов нет, спасибо технологиям, как крышка медленно открылась. Потолок, белый, больница, первая же мысль. Усевшись, я огляделся. Больше всего окружение походило на морг. Комнатка и десяток прямоугольных металлических контейнеров в стене по периметру. Входная дверь представлена раздвижными панелями, как в научной фантастике. Я точно в ту игру зашел. О том, что они раздвижные, я узнал сразу, как только сел внутри своего ГМ-контейнера. Внутрь зашла очаровательная блондинка. Прическа каре, прямой носик, пухленькие губки и одежда, вполне себе современная одежда медсестры. Не та самая медсестра из всем известных фильмов для взрослых, а вполне приличная, белоснежные штаны, белые же медицинские тапки и белый халатик. К груди, небольшой, кстати, она прижимала электронный планшет. «Добро пожаловать, она сверилась с планшетом. Подскажите, как к вам обращаться?» «Шепот, шепот теней, разве у вас не записано?» С интересом спросил я, попутно отмечая, что я вообще-то голый. В современном мире все не как в веке эдак 21-м. Здесь быть обнаженным при докторе вполне даже нормально, потому как медицина серьезно скакнула вперед и многие процедуры проходят в медицинских капсулах, для которых необходимо раздеваться. Однако проблема не в этом. Где мои вещи? Я попробовал вызвать привычное меню персонажа. Ноль эмоций. Тем временем девушка ответила: «Простите, у меня записан ваш никнейм. Я предположила, что вы захотите, чтобы к вам обращались иначе». «Нет, все в порядке», — отозвался я, вылезая из капсулы и потягиваясь. Покраснев, девушка продолжила: «Меня зовут Киана Ривз. Я ваш куратор на время адаптации. Внутри вашего саркофага, в изголовье, лежит базовый комплект вещей». Улыбнувшись, она добавила: «Если я смущаю вас, то могу отвернуться». Я пожал плечами. Мне было все равно. Она мне не нравилась. Прикольный НПС, конечно, но не более. Кукла. Еще и титьки мелкие. Я не шовинист, но титьки люблю немного побольше. Воспринимать НПС как живого человека я не собирался. Знаем, видали. Они были не более, чем просто прикольные, когда я раньше играл в земли. Особенно леди Нирида, вампирша, которую я пробудил от сна, по сути воскресив из небытия, в самом начале игры, которая поклялась мне за это в верности. Повернувшись к саркофагу, поднял бархатную подушку. Кстати, изнутри все было действительно обито бархатным материалом, а еще все было белоснежным, как, собственно, и подушка. Отодвинув в сторону ног дверцу задвижку, я извлек из небольшой потаенной ниши комплект. Нижнее белье, в моем случае серые трусы, такие же серые штаны и закрытая рубаха до середины бедра. Быстро облачился. «Теперь прошу следовать за мной. Я ознакомлю вас с механиками нашего мира». Я хмыкнул и двинулся вслед за девушкой. Мы прошли к дверям, которые сразу разъехались в стороны при нашем приближении. Ну а за ними оказался самый обычный современный коридор, поблескивающий металлом. Будто я попал на какой-нибудь космический корабль с какими-нибудь лумерами, вортигонтами и же с ним. «Кстати, а мой шмот где? Я же смогу его вернуть?» Бросив на меня хмурый взгляд, девушка вежливо ответила: «Конечно, после обучения». «Гуд», — коротко ответил я. «Чего это она? Больно эмоциональная для простого НПС. Ты же НПС, да?» — на всякий случай уточнил я. «Меня зовут Киана, уважаемый, и я являюсь жителем нашего славного мира. Такие, как вы, часто называют нас NPC. Не знаю, что это, но, видимо, это вы и имели в виду. А теперь я попрошу вас воздержаться от оценочной терминологии. Пожалуйста. Я удивленно вскинул бровь. Что-то определенно поменялось. Такие как вы, это какие? Посланцы, коротко отрубила Киана, не дав закончить предложение. Изящные бровки девушки были нахмурены, а взгляд сквозил раздражением. Я не стал обострять конфликт, только ответив, уже гораздо более вежливо. Хорошо, спасибо. Правда, я не понял, кто такие посланцы, но это я уже на форуме узнаю, а то она сильно нервная. Мы прошли два поворота и ряд одинаковых дверей, как две капли похожих на ту, что перекрывала вход в комнату, из которой мы недавно вышли. Полагаю, за этими дверьми аналогичные комнаты с саркофагами. Интересное использование пространства, ничего не скажешь. В полном молчании мы добрались до гораздо более крупных дверей того же раздвижного типа. Внутри оказался полигон. Научно-фантастический полигон. Этакий большой стадион. Точнее, огромная ярко освещенная металлическая коробка. Итак, сейчас мы находимся на полигоне. Как посланец, вы давно не были в нашем мире, потому многими навыки на текущий момент не обладаете. Исходя из этого, моя задача подготовить вас к внешнему миру, достаточно холодно сказала девушка. Какая обидчивая. Я кивнул, показывая, что понимаю. Девушка подошла к ближайшей стене, справа от выхода, затем что-то нарисовала пальцами в воздухе. Стена раскрылась, обнажив окошко, в котором уже лежал широкий браслет из неизвестного мне материала. Взяв его в руки, Киана подошла ко мне. Для начала вам полагается наручный коммуникатор. Это базовая модель. Данное устройство позволяет участвовать в виртуальных дискуссиях, а также получить информацию о состоянии собственного организма. Также, коммуникатор помогает лучше ориентироваться, предоставляя краткую информацию об окружающих объектах. Это позволит вам, как посланцу, лучше ориентироваться в нашем мире. Она протянула браслет мне, на ощупь что-то между тканью и пластиком. Хмыкнув, натянул его на левое запястье, тут же поморщившись, большеват. Не успел я хоть что-то сказать по этому поводу, как браслет ужался, плотно прижавшись к запястью, но не передавливая. А еще он был не очень объемным, что позволяло его носить под, например, наручником моей брони. Теперь коснитесь внешней стороны запястья два раза. Я поднял запястье к груди и коснулся браслета пальцами другой руки. Перед глазами проявилось долгожданное системное меню. Тут все стандартно, строчки перед глазами. Классика. Перед вами открылось системное меню вашего устройства, тем временем вещал Киана. Так как у вас базовая модель, то показывает оно только базовую информацию. Для того, чтобы вывести ту или иную информацию, вы должны навести ладонь на объект или живое существо, после чего отдать браслету мысленную команду на снятие информации. Обратите внимание, что она осеклась, когда я навел на нее ладонь с широко раскрытыми пальцами и отдал соответствующую команду. Перед глазами появилась строка загрузки и таймер отсчета, 3 секунды. Киана нахмурилась. Через 3 секунды тишины перед моими глазами предстала информация о девушке. Киана Ривз, системный администратор. Человек, как подробно, а где хитпоинты и так далее? Пожалуйста, я прошу вас так больше не делать. Хорошо, извините, вежливо ответил. А что такого я сделал? Сама же описала процесс. Мне тут больше нечего сканировать вообще-то. Так вот, она прокашлялась. Обратите внимание, что считать информацию можно только после активации браслета касанием. Я кивнул, показывая, что принял ее слова к сведению. Вывести соответствующую информацию о себе можно также мысленными командами. Сделайте это прямо сейчас. Я отдал команду браслету. Перед глазами тут же предстала информация обо мне. Кстати, можно вопрос? На этот раз я решил быть вежливым, раз НПС теперь очень обидчивые. Или это конкретно Киана такая? Да, конечно, она даже чуть улыбнулась. Вежливость творит чудеса, а какие команды браслета вообще существуют? Дело в том, что при активации я не увидел ни одного пункта меню, куда можно было бы перейти. Киана тяжело вздохнула, дескать, и зачем мне этот идиот? В базовой версии вашего устройства доступны лишь две команды, чат и информация. Вести диалог в чате вы можете только со знакомыми игроками, добавленными в список контактов коммуникатора. Для расширения функций общения в других каналах, вам будет необходимо приобрести более продвинутую версию. Последняя команда разнится в исполнении в зависимости от того, о ком или о чем именно вы запрашиваете информацию. Понял. Вы вызвали информационное меню о себе? Я кивнул. Перед глазами действительно высветилось меню, только вот оно отличалось от уже привычного. «Сейчас я подготовлю полигон, вы же пока ознакомьтесь с информацией». «Хорошо», – кивнул я, погружаясь в информацию, однако Киана меня уже не слушала, направившись к желтой линии в 10 метрах от входа, должно быть отгораживающей безопасную зону от тренировочной. Вверху меню значился мой привычный никнейм – «Шепот теней». Ниже разместилось название моей собственной гильдии – «Тени». Ниже значилась раса и вид, кто его знает – «Человек», «Вампир». Ниже находилась огромная надпись – «Способности», а потом перечислялись способности с описаниями. Причем описания тоже не были привычными. «Никаких тебе нанесет 10000 урона здоровья ману». Хрен там. Чем дольше я изучал меню, тем больше впадал в осадок. Что происходит? Я точно в землях, меня не было год. Что за пассивные способности? Владение энергией. Вы можете применять базовые магические энергетические воздействия с помощью истинной энергии. Магическое зрение. Вы видите энергию и энергетические воздействия. Активируется мысли командой. Магия тьмы. Вам доступны базовые способности магии тьмы. Повелитель теней. Вы сроднились с теневым аспектом тьмы. Теперь каждая тень выступает источником магии для вас, служит надежным укрытием, а также позволяет перемещаться. Магия крови. Вам доступны базовые способности магии крови. Потрошитель, Макс. В течение боя вы быстро оцениваете обстановку и моментально выстраиваете рисунок боя в голове, вследствие чего в вас становится трудно попасть. Развитие этого навыка повышает ваше умение контратаковать и парировать атаки оппонентов. Ваши навыки раскрывают для вас интуитивное понимание, куда следует наносить удар, вам не нужно задумываться об этом. Вследствие этого ваши физические удары вызывают длительное кровотечение или калечат. Убийца. При анализе противника вы раскрываете его уязвимые точки. Обостренные чувства. Ваши вампирские чувства значительно превосходят человеческие. Поступ хищника. Вы способны двигаться бесшумно. Инстинкт хищника. Вы способны пробудить в себе зверя. Будьте осторожны, ваш внутренний зверь может взять над вами контроль. Мясник. Вы интуитивно применяете кровавый стиль боя, нацеленный на нанесение как можно большего количества увечий. Вампир. Вы принадлежите к роду ночных созданий со всеми вытекающими. Солнце наносит вам ожоги. Серебро отравляет вашу кровь. Резкие запахи и звуки способны ввести вас в состояние дезориентации. Вы сверхъестественное существо. Ваша сила и скорость реакции существенно превосходят человеческие. Кровь жертв восполняет ваши силы и регенерирует раны. Будьте бдительны. Большое количество крови приводит к опьянению, эйфории и потере контроля. Сверхъестественные рефлексы. Вы чувствуете опасность. Падший. Вы прокляты силами света. Помните об этом. Активные способности. Базовое воздействие. Заклинатель может контролировать истинную энергию и применять ее для базовых воздействий, таких как телекинез, энергетический щит, магия тьмы. Базовое воздействие энергии тьмы. Вы можете контролировать энергию тьмы и применять ее для базовых воздействий. Плащ тьмы. Заклинание, направляющее вашу энергию наружу. Окутывает заклинателя непроницаемыми тенями, усиливающими владельца. Защищает владельца от атак, существенно повышает уровень скрытности. При определенном навыке позволяет становиться невидимым. Способен атаковать близко подошедших оппонентов по команде заклинателя. Исцеление тенями. Заклинатель совершает обмен с первосутью магии тьмы, даруя свою истинную энергию в обмен на исцеление. Аура тьмы. Суть заклинателя настолько сроднилась с тьмой, что теперь это отражается в ауре. Благодаря этому заклинатель способен совершать простейшие магические воздействия в радиусе действия ауры. Будьте бдительны, ваша аура оказывает пагубное воздействие на светлых существ. Сворачивайте ее. Призыв теней. Заклинатель формирует из тьмы свои теневые копии. Количество зависит от уровня контроля над магией тьмы. Теневые копии способны выполнять приказы заклинателя. Перемещение тьмы. Заклинатель способен перемещаться на короткие расстояния посредством телепортации, связывая текущую точку местоположения и точку выхода темным проколом. Перемещение происходит мгновенно. Переместиться можно только в видимую заклинателем точку. Образ тьмы. Вы призываете саму тьму и полностью сливаетесь с ее могуществом, существенно увеличивая уровень владения магией тьмы. Становятся доступны экспертные заклинания магии тьмы. Вас окружает щит магии тьмы. Ваша аура тьмы автоматически разворачивается и увеличивается, накрывая большую площадь, чем обычно. Полученные раны быстро затягиваются, объем вашей энергии увеличивается. Падший заклинатель принимает образ падшего. Внимание! Затраты энергии – колоссальные. Откат после применения – колоссальный. Магия крови. Внимание! Для каждого заклинания требуется кровь. Базовое воздействие магии крови. Вы можете контролировать кровь и применять ее для базовых воздействий. Кровоток. Вы призываете магию крови, чтобы усилить свое оружие. Вытягивание жизни. Вы способны вытягивать жизненную энергию цели на небольшом расстоянии. Паразитическая связь. С помощью магии крови заклинатель связывает себя с целью, тем самым вытягивая из него жизненную энергию. Щит крови. Заклинатель создает щит с помощью магии крови. Кровавый туман. Заклинатель призывает кровавый туман, заволакивающий указанную область или область вокруг него. Туман быстро высасывает жизненную энергию жертв. Внимание! Колоссальные энергозатраты. Аура крови. Суть заклинателя настолько сроднилась с кровью, что теперь это отражается в ауре. Благодаря этому заклинатель способен совершать простейшие магические воздействия в радиусе действия ауры. Будьте бдительны, ваша аура оказывает пагубное воздействие на светлых существ. Сворачивайте ее. Может использоваться для высасывания жизненной энергии жертвы. Передает жизненную энергию заклинателю. Магия природы. Туманная форма. Вампир обращается в призрачный туман, невесомо скользя над землей. Боевая трансформация. Вампир призывает свою звериную сущность, подобно оборотню. Когти и клыки удлиняются. Чувства обостряются. Контролируемо. Стая. Вампир призывает на помощь летучих мышей, образуя с ними связь. Нетопыри способны как атаковать цель, так и служить разведчиками, передавая по образованной с ними связи мыслеобразы. Внимание! Вампирская суть вынуждает нетопырей постоянно находиться где-то неподалеку от заклинателя. Туман. Маг природы призывает туман, заволакивающий указанную область. Анимализм. Вы можете подчинить себе животных и использовать как слуг. Конец. Интересно, девки пляшут, по четыре сразу в ряд, озадаченно продекламировал я в голове, а за ними пляшет страус, насаждая смерти хаос. Вторила мысль. Вопросов много, ответов мало. Разработчики вообще понятие урона отключили или чего? Что такое истинная энергия? Что такое базовые воздействия? Как этим пользоваться? Все эти вопросы я и задал, терпеливо меня ожидающей девушке. Тяжело вздохнув, Киана начала. Базовое воздействие – это самое обычное воздействие магии. Например, она извлекла из кармана халата обычную шариковую ручку и подбросила в воздух. Ручка зависла в воздухе. Вы можете воздействовать на предметы как посредством своей ауры, если предмет находится недалеко, так и используя направленное воздействие. Она указала пальцем на ручку и нарисовала круг. Ручка прокрутилась вокруг оси. Различия между воздействиями отличаются по типу. Аура воздействует рассеянным образом и лишь в своем радиусе действия. Ваши руки, выступающие естественными проводниками, позволяют направлять энергию контролируемым потоком, воздействуя дальше и тоньше. Таким образом, тяжелый предмет проще поднять, указав на него рукой, так как нужна сильная аура для его поднятия без их использования. А вот для стакана, бокала, книги или ручки достаточно аурного воздействия. Она убрала ручку обратно в карман. Касаемо истинной энергии, ваш организм непрерывно вырабатывает энергию. Когда вы едите, съеденное при переваривании дает энергию, которую организм тратит на существование. То же самое происходит с магической энергией. Ваше энергетическое тело непрерывно вырабатывает магическую энергию в процессе вашей жизнедеятельности. Она и есть истинная. Чтобы ее количество не переполнило вас и вы не лопнули, как шар, энергия непрерывно покидает вас, образуя вокруг вас защитную ауру. Чем более развито ваше энергетическое тело, тем более ваша аура плотная и объемная. Вздохнув, она продолжила. Приверженность к тому или иному типу магии позволяет вам трансформировать истинную энергию в определенный тип. К примеру, маг огня трансформирует энергию в огненную и применяет огненные заклинания. При частом применении этих заклинаний, в его ауре начинает скапливаться энергия этого типа, упрощая создание огненных заклинаний и усиливая их. А как мне понять, сколько у меня этой энергии и когда она у меня закончилась? Киана нахмурилась. Да ты задолбала обижаться. Сконцентрировавшись, вы можете почувствовать наличие у себя такого энергетического органа, как дар в области вашего солнечного сплетения, в подобном энергетическом желудке, или даже скорее шарике, если совсем по-простому, и хранится истинная энергия. При попадании туда иного типа энергии, Например, если вы каким-то образом поглотили энергию огня, она переваривается в истинную. По этой причине постоянное применение магии определенного типа отражается именно в ауре, а не внутри вашего энергетического тела. Правильно ли я понимаю, что, применяя заклиная, я как бы автоматом конвертирую истинную в нужную? Все верно, спасибо. Многое действительно стало понятно. Глава 2. Полигон преобразился. Теперь это был каменный лабиринт, начинавшийся сразу за желтой линией. Пройдите лабиринт, я буду все видеть и помогу вам в процессе прохождения. Ладно. Пожав плечами, я шагнул за желтую линию и обернулся. Стена. Я коснулся ее пальцами. Каменная. Интересно пляшет страус, насаждая смерти хаос. Раздраженно цокнув языком, двинулся вглубь каменного коридора. То, что я назвал гордым словом лабиринт, являло собой скорее коридор с поворотами, ведущими к испытаниям. Первый же поворот привел меня в комнатку 5×5, в центре которой стоял каменный постамент. В ушах раздался негромкий голос Кианы. «Вставьте ладонь в паз с края постамента и мысленным усилием вызовите меню, совсем как с браслетом». Я подошел поближе. Поверхность постамента начиналась на уровне пояса. Точно по центру, возле края, находилось углубление под правую ладонь. Вложил ладонь внутрь и призвал информационное меню. Над постаментом проявились трехмерные проекции оружия. Под каждой проекцией была написана его категория. То есть это не оружие, а категории, кликнув на которые я перейду в нужный раздел с оружием нужного мне типа. Догадался я, выберите оружие. Имейте в виду, сменить можно будет только вернувшись в комнату. Не отвечая, я мысленно как бы активировал категорию кинжалы. Список более чем из 10 разнообразных кинжалов предстал перед глазами. Только вот для чего такое количество на тренировке? Для тренировки типовые подошли бы. Покачав головой, выбрал простые прямые клинки с гардой крестовиной. Вообще без разницы, если честно. Укажите количество. Я тут же указал 2 штуки. Все-таки я пользуюсь 2 кинжалами, а не одним. В следующую секунду проекция мигнула и пропала, а над столом начал формироваться мой комплект. Достаточно представить процесс стления бумаги в обратной перемотке. Примерно так кинжалы как бы появлялись в пространстве. Через 10 ударов сердца мое оружие медленно приземлилось на поверхность постамента, с ножными и плотным поясом. Закрепив все на себе, я попробовал вынуть оружие и быстро убрать обратно. Ну как вам сказать, на простую одежду надевать пояс с оружием. Поморщившись, извлек оба кинжала и двинулся к выходу из комнаты, расположенному точно с противоположной от входа стороне, а снаружи находилась комната побольше. Согласно имеющейся у меня информации, вы обладаете магией. Пожалуйста, примените базовое воздействие телекинеза и закиньте мяч в корзину. Я хотел было спросить, какой к ядрени фени мяч и в какую корзину, как прямо в центре зала сформировалась идеально круглая сфера, деревянная, а у противоположного конца сформировалась стойка с корзиной. Вытянув руку, я сконцентрировался и попробовал повторить фокус, показанный мне на ручку. Тут же почувствовал, как изнутри начало что-то вытекать, в том смысле, что это не у меня бачок протек, а через руку словно начали вытекать силы, только не физические, а магические, вероятно так. Не теряя времени, я как бы ухватил мяч энергией и поднял в воздух. Удалось. Закинуть мяч в корзину не составило никакого труда. Теперь используйте ауру. Прошлая сфера исчезла, а прямо передо мной появилась новая. Я так понимаю, это как раз в радиусе действия ауры. Еще бы понимать этот самый радиус. Стоило мне задуматься об этом, как я интуитивно почувствовал энергию, окружающую мое естество, витающую в пространстве. Пространство, радиусом равное чему-то около 1,5 метра, было заполнено энергией. Это и есть та самая аура? Интересно. Я сконцентрировался так же, как недавно с рукой, и обхватил шар. На удивление, теперь не было ощущения вытекания энергии. Видимо, когда нужно куда-то направить энергию вовне, я должен ее как бы тратить, а когда я делаю это в пределах ауры, то она никуда не утекает, а просто уплотняется вокруг объекта, становясь плотной настолько, что я получаю способность телекинеза. Никакой это не телекинез, мать вашу. Вздохнув, я примерился и бросил мяч в корзину. Попал. Ну можно и так, хмыкнула Киана. А нужно было как? Пронеслась озадаченная мысль. Наверное, я должен был подойти к корзине. Корзина и деревянная сфера пропали. Теперь в центре зала медленно проявилась миниатюрная версия артиллерийской пушки. Сформируйте рукой энергетический щит, после чего скажите вслух, что готовы, в вас выстрелит небольшой мягкий мячик, который проверит вашу защиту на базовом уровне. Я выполнил требуемое, благо принцип понял, вытянуть руку и направить энергию на формирование щита, прикрывающего тело. Причем можно даже не тело, а только часть тела, куда целится пушка. Удобно. Готов. В ту же секунду пушка тихо хлопнула и о защиту ударился мягкий игрушечный мячик с кулак размером. Теперь повторите то же самое с помощью ауры. Я выполнил требуемое, просто уплотнив ауру с одной из сторон, после чего уведомил о готовности. Новый шарик стукнулся в область перед моей грудью и отскочил на пол. Теперь проверим рефлексы. В следующую секунду пушка исчезла, а вместо нее в воздухе сформировался уже привычный мягкий мячик. Не успел я задуматься о том, что будет происходить дальше, как он стремительно устремился мне в лицо. Какие у них тут щадящие условия, мягкие мячики, подумалось мне, когда я играючи увел голову в сторону. Не успел продолжить мысль, как в центре зала появился полупрозрачный скелет. В руках он держал заряженный полупрозрачный арбалет. Его палец надавил на рычаг спускового механизма. Действуя скорее рефлекторно, я сделал шаг в сторону. Что там по умениям? Черт, раньше я просто применил бы теневое перемещение и вмиг разнес цель, но в текущих условиях все было не так просто. Призрак исчез. В углу комнаты появился следующий призрак. Я снова увернулся от выстрела. Неожиданно чувство опасности взвыло. Больше всего это было похоже на страх. Душераздирающий страх, некая угроза, доносящаяся с какой-то стороны. Немыслимо изогнувшись, я сделал кульбит в воздухе, одновременно разворачиваясь и запуская кинжал в цель. Пройдя сквозь призрака, кинжал ударился о камень комнаты и отскочил на пол. Неплохо. А если бы попали, уточнил я, пронаблюдав, как разрядивший свой арбалет скелет призрак исчезает без следа. Они нематериальны. Ага. Тогда что ж мое чувство опасности среагировало, раз опасности не было, ну-ну. Подойдя к стенке, я подобрал оружие, попутно делая в голове заметку насчет отработки рефлексов. Если исключительно телесные рефлексы у меня в норме, то с применением магии, особенно такой необходимой, как перемещение, наблюдаются явные проблемы. Двигайся в следующую комнату. Мы будем отрабатывать что-то иное, кроме базовых воздействий, задал я насущный вопрос, обратившись в пустоту. Базовые воздействия. Остальное вам придется осваивать самостоятельно. Базовые воздействия других доступных мне ГМ-магий, на всякий случай уточнил. Да, какая она раздражительная. Следующая комната была чем-то вроде стрельбища с подвижными мишенями. В качестве оных выступали деревянные прямоугольные дощечки с нарисованной мишенью. Вытяните руку и сконцентрируйтесь. Направьте энергию в руку, сформируйте снаряд и выпустите его в цель. Выполнив требуемое, я запустил в одну из деревянных дощечек полупрозрачную пулю. Дощечка с тихим хлопком исчезла. Теперь, направив энергию в руку, думайте о том, что хотите преобразовать ее. Это нормально, если у вас не полу. Мишень с тихим хлопком исчезла, пораженная сотканная из тьмы пулей. Кажется, я понял. Желая убедиться, я сконцентрировался и попробовал как бы пожелать переместиться в точку, куда смотрю. Ничего не произошло. Нет, не понял. С магией крови вам необходимо надрезать плоть, так как она задействует вашу кровь для активации. Если хотите, можете не практиковаться в этой магии. Да, пропустим магию крови, лучше подскажи, как правильно применять другие заклинания магии тьмы или природы. С тяжелым вздохом Киана сказала, доверьтесь рефлексам, вы знаете эти заклинания. Будь вы новичком, вам нужно было бы получить у кого-то формулу заклинания, выучить ее и отработать на полигоне до автоматического применения. В вашем случае, вы знаете это заклинание. Просто сконцентрируйтесь и попробуйте восстановить его в памяти. Ваше тело само вам подскажет, как правильно. Главное, не мешайте ему и не контролируйте. Секунду, сейчас попробую. Озадаченный, на всякий случай закрыл глаза. Вдох, выдох, вдох, выдох. Сознание начало полностью очищаться от мыслей, замещаясь абсолютной пустотой. Затем я вызвал перед глазами желаемый образ, перемещение с помощью магии тьмы. Я не знал, как это выглядит, потому представил что-то вроде телепортации окутанной тенями темной же фигуры. Миг я словно бы вспомнил. Перед глазами всплыло аж три варианта применения. Вербальный, с помощью магического слова, мануальный, с помощью энергетических линий, сформированных из энергии пальцами, и безмолвный, то что нужно. Мысленное усилие и формирование плетения внутри сознания с последующей его активацией. Я открыл глаза и вызвал заклинание из памяти. Активировать. Тьма поглотила меня. Короткая вспышка, и я оказался в точке, куда и хотел перенестись. Пока не быстро, но если я приучусь, смогу делать это моментально. Нужно и другие умения также вспомнить. Двигайтесь в следующую комнату. Следующие комнаты выступали для проверки самых разных умений. Выносливость, сила, снова реакция, но на этот раз в более жизненном формате, а не совсем стерильных условиях. Затем были проверены мои боевые навыки в спарринге с виртуальным мастером. Причем проверялись как навыки рукопашного боя, так и владения оружием. К слову, мое тело владело всем этим прекрасно, несмотря на мандраж, охватывающий меня при каждой схватке. В реальности я не владел рукопашным боем. Полагаю, будь я новичком, то всем этим не владел бы, просто потому что мой персонаж не был бы прокачанным. В моем случае, я дошел в землях аж до 100 уровня. Одновременно с выполнением указаний куратора, я вызывал в памяти все свои способности и вспоминал их, вынуждая память демонстрировать мне способы применения заклинаний так же, как это произошло с перемещением. А еще я вспоминал прошлое. Год назад я бросил игру. Полгода назад компания, владеющая землями, перешла в руки ЦДПР, после чего вышло обновление. Я не верил, что игру исправили, потому забил на это и не спешил возвращаться. До сего дня оставил свою гильдию в руки своего друга и товарища с ником Денигнит. Я сделал его заместителем. Парню я доверял. Говоря откровенно, он заместительствовал вместе с игроком Евсихногну, развязным типом, который точно так же был моим другом. После ухода клаустрофобии, она же Фейт, нам всем было непросто. В конце концов, именно она сплочила боевой отряд из нее самой, Евсихногну и Денигнит. А затем она ушла, наказав мне взять ребят под свое крыло. Как выяснилось позже, она не просто ушла, она болела, тяжело и очень долго. Клетки ее организма умирали. На протяжении более чем 8 лет она каждый божий день ходила на процедуры очистки крови, чтобы протянуть еще немного, однако всему приходит конец. Лекарства от ее болезни не было, а очистка теряла в эффективности. Очищать кровь дальше уже было бессмысленно, нужно было либо ложиться на круглосуточную очистку, либо в заморозку, в надежде, что однажды проснется и лекарство от ее болезни уже будет изобретено. Она выбрала второе и погрузилась в креосан. Также был вариант, при котором она проснется и умрет в течение недели, потому что у нее кончились деньги на балансе и клиника нейросеть вывела ее из креосана. Гуманно, нечего сказать. Впрочем, последнего не произойдет. Я отыскал ее. О чем речь, если мы живем в одном городе? Так уж получилось, что перед смертью она пригласила меня к себе, отдала кота, кокоса, отдала, потому что вариантов немного, или улица, или приют, или попытаться кому-то отдать найденного на улице пушистого. Я согласился взять его себе. После ее ухода играть стало тошно, еще и с Элис расстался, а ведь я любил ее, с каждым днем было все тяжелее. Однако, я стремился выполнить обещание, данное клаустрофобии. В своем прощальном письме она просила нагнуть этот мир. Что ж, мы это сделали. Наша гильдия завоевала все западное побережье, 6 городов и десяток поселений. Мы стали известными, элитой. А еще, в тот самый день, последний для нее в игре земли создателя, она просила присмотреть за парнями. Память. Встреча на стене города Калимат. Уверен, в душе что-то сжалось. Прищурившись, я наконец повернул голову и посмотрел на клаустрофобию. Она загадочно улыбнулась. «Я хочу попросить тебя об услуге», – тихо прошептала клаустрофобия, переводя тему. Сердце в груди отбивало рваный ритм. Руки мелко задрожали. Дабы этого не было заметно, я сжал кулаки. «Какого черта?» А я уже и отвык от подобного волнения, промелькнула неожиданная мысль. «Какой?» – хрипло просипел я. В горле пересохло. «Скоро я навсегда покину твой клан. Не в плане, что уйду в другой, просто покину», задумчиво пробормотала Фейт. Я молчал, ожидая продолжения. «Пообещай, что проследишь за этими придурками». «Я про мальчиков», — она тонко улыбнулась. Я без слов понял, что речь про Денигнита и Евсихногну. «Зачем? Они помогут тебе нагнуть этот прогнивший мир». Ее улыбка стала шире. «А еще держи», — неожиданно добавила. В ее руках материализовалась деревянная маска. Та самая, в которой она впервые предстала передо мной. Абсолютно черная полумаска с кроваво-красным узором сейчас казалась особенной. Неопределенно подумал. А ведь я всегда хотел подобный предмет гардероба. А то, что не убийца, то в маске. А я без. Непорядок. Она протянула подарок. Немного позже. Прощальное письмо. Привет. Шепот. Наверное, странно вот так читать это все. Да, я не знаю, когда ты это читаешь, но вполне вероятно, что я уже лежу в медикаментозной коме. По сути, ты читаешь записку мертвеца. Я уже мертва, а сообщение от меня есть. Дикие чувства, наверное, да. Читать сообщение мертвеца всегда необычно. Мы так нормально не пообщались, да. Я знала, что из себя представляет Лайла. Уж извини за прямоту. Сам знаешь, я не люблю юлить, как и ты, впрочем. Ладно, извини. Я хотела сказать, что извини, что не предупредила. Не знаю, в этом нет моей вины, но я хочу извиниться. Вот так вот. А еще я хочу попрощаться и поблагодарить за все, за ту ночь. Даже хорошо, что ты отказался от моего предложения. Я провела ночь лучше, чем себе представляла, и кое-что поняла. Что я поняла, я унесу с собой в могилу, но знай, я благодарна тебе. Поверь мне, ты подарил мне нечто большее, настолько большее, что это можно сравнить с целой жизнью, прожитой за одну ночь. Тебе много кто пишет в личку о том, что он умирает, а о том, что уже мертв. Это моя предсмертная записка. Я не скажу, где я лежу, в каком стационаре, да и тебе-то какая разница. Знаю тебя, еще попробуешь помочь. На самом деле я давно уже мертва, много лет назад. Все это агония. Я бы хотела подарить тебе весь свой сет. Его можно реборнуть в улучшенную версию на 100-м уровне. Ты его как раз достиг. Считай это прощальным подарком. И маленькая просьба. Уж не откажи умирающему, или даже мертвому. Ладно, не продавай его, даже если перерастешь. Вряд ли, конечно, ты перерастешь его в ближайшее время. Там точка на плюс 10 на каждой шмотке. Но все-таки, не продавай, в память, обо мне. И присмотри за парнями. Стань лучшим. Я развивалась в игре, чтобы стать лучшей, и я ей стала. Даже ты уступал мне в опыте. Теперь я передаю пальму первенства тебе. Стать лучшим, легендой сервера. Иначе все было зря. Обещаешь? Шучу. Прощай, шепот теней. Может, мы еще свидимся. П.С. Береги кокоса. 3. Клаустрофобия. Я вздохнул, отпуская воспоминания. Уход клаустрофобии тяжело дался всем нам. Парней я всех нагну и Денигнит. Она буквально воспитала, превратив в профессиональных убийц. Мне, несмотря на то, что знаком я с ней был мало, она стала другом. Не знаю, не верю в дружбу между мужчиной и женщиной. В конце концов, я ведь видел в ней женщину. Просто воспринимал я ее не так, как Элис, свою девушку. Уход обеих из моей жизни серьезно подкосил мою психику. Одиночество и старая депрессия, которая была давним другом, снова начали давить. Сначала немного, но чем больше проходило времени, тем сильнее становилось давление. Наконец, не выдержав, я оставил гильдию на Денигнит и ушел. В прошлый раз справиться со всем этим мне помогли как раз земли Создателя. На тот момент, 4 года назад, это была революционная игра. Первая игра полного погружения в мире. Под новыми впечатлениями я вообще забыл о депрессии. Первый питомец, Аксолотль, впоследствии ставший драконом. Первые приключения на болотах, первые друзья и враги. Конфликт с гильдией дракона рождены, основанный на том, что те требовали от игроков вступать в их клан, здесь это синонимы, в противном случае запрещая вход в те или иные подземелья. Они просто ставили охрану у входа и никого не пускали внутрь, пока игроки не соглашались вступить в их ряды. Уроды. Уход моей девушки и уход фейб сделали игру невыносимой. Не говоря уж о проблемах этой игры, которые становились все более очевидными, недоработки, баги. Что уж говорить, если я самолично стал жертвой этих недоработок, первый раз у меня сердце остановилось. И это еще в начале моей игры здесь. Потом я вернулся в игру уже только через полгода. Второй раз оказалось, что капсулы дают невероятные ощущения от секса. В итоге мою девушку, ту самую Элис, изнасиловал ублюдок с ником Ундун, он же маршал агатовых когтей. Думая, что она изменила мне, она ушла в себя и вообще сбежала, ничего не рассказав, просто исчезнув из моей жизни. А потом я ее нашел, или она меня, не помню уже, и мы снова воссоединились. А еще через год мы снова разошлись, на этот раз навсегда. Бой под Калиматом стал точкой невозврата для многих событий в моей жизни. После этого никаких проблем такого плана, серьезных проблем, не было, зато были просто баги. Поиграв еще годик, я ушел. Теперь же пришла пора вернуться. Я моргнул, отгоняя воспоминания. Хватит. Пора быть здесь и сейчас, Элис. Хрен с ней, с этой дурой. А за Фейт я присмотрю. Я сделаю все, чтобы она выжила. Тихо выдохнув, унял колотящееся в грудной клетке сердце и одним ударом разрубил очередного призрачного скелета. Короткий звуковой сигнал ознаменовал окончание испытания. Можете пройти к выходу. Я направился к выходу из последней комнаты. Стоило мне пройти дверной проем, как кинжал и кожаный пояс с ножнами исчезли с моего тела, буквально растворились в пространстве. Поздравляю, вы завершили программу адаптации. Теперь, пожалуйста, послушайте. Девушка серьезно посмотрела мне в глаза. Мир, который ждет вас за пределами полигона адаптации, отличается от того, что вы видели в прошлое посещение. Тщательно взвешивайте свои поступки. Я кивнул в знак понимания. Кивнув в ответ, Киана повела меня к выходу. Покинув полигон, вышли в главный коридор и двинулись вдоль него, направо. Еще через метров 100 попали в комнату, выход из которой представлял собой белоснежный дверной проем. Буквально, это был дверной проем, целиком заполненный белым полотном. «Мне туда, ваши вещи!» Киана указала ладонью на неприметную дверцу в стене справа. Подойдя, я открыл дверцу и извлек оттуда свои вещи. Полный комплект призрака, мои кинжалы, мешочек с деньгами и еще один браслет. Я озадаченно посмотрел на девушку. «Этот браслет – ваш пространственный карман, в котором можете хранить свои вещи. Открывается мысли-командой, как обычно. Потом вы можете купить более продвинутую версию вашего информационного браслета и объединить их. На этом все. Больше мы с вами никогда не увидимся. Прощайте». Развернувшись, она покинула комнату, направившись в коридор, по которому мы пришли. Научно-фантастическая дверь после ее ухода закрылась. Раздался тихий писк. Дверь мигнула и исчезла. Подойдя к металлической стене, я убедился, что двери больше не существует. Покачал головой, натянув браслет, убедился, что принципы схожи, также обхватывает запястье. Теперь на запястье левой руке красовалось два похожих браслетика. Правда, по мысли команде пространственный карман, читая инвентарь, не открывался. Чертыхнувшись, попробовал коснуться тыльной стороны запястья два раза и только затем активировать инвентарь. Теперь все сработало. Перед тем, как убирать туда вещи, я навел на один из предметов руку и активировал информационный браслет. Маска призрака, костяная маска призрака, привязана к душе. Какая богатая информационная справка. Значит, защиты как таковой у нас больше нет, сделал я выводы. Навел руку на парные кинжалы. Кинжалы призрака привязаны к душе. Да, вырвалось у меня. Понятие урон тоже как такового больше не существовало. А как же боссы? Непонятно. Убрав все в инвентарь, он же пространственный карман, я шагнул в белое марево. В тот же миг пространство вокруг заволокло белоснежным полотном. Моргнул. Полотно начало таять, обнажая реальный мир. Я лежал в саркофаге. Опять. На этот раз это был открытый саркофаг, стоящий на невысоком постаменте в каком-то то ли склепе, то ли храме. Очень маленьком склепе. Вокруг разместился десяток аналогичных усыпальниц и все. Выбравшись наружу, направился к единственному здесь имеющемуся проходу, за которым виднелась каменная лестница наверх. Как оказалось, я действительно был в склепе. Лестница вела на улицу. Выход преграждала каменная плита. В нише справа разместился каменный же рычаг. Схватив его, я напрягся и потянул на себя. Раздался щелчок. Пауза. Я уже думал, что ничего дальше не произойдет, когда каменная плита начала медленно отодвигаться в сторону. В нос ударила свежесть природы. Прохладный ветерок прошелся по щиколоткам и скользнул дальше, вглубь склепа. Снаружи стоял погожий солнечный вечер, а я вампир, между прочим. Вздохнув, осторожно высунул под заходящее солнце руку. Не то, чтобы сразу начало жечь, но кожа начала испытывать тепло изнутри, словно прогреваясь не с внешней стороны, а с внутренней. В принципе, терпимо, решил, покидая склеп и тут же уходя с открытого солнца. Некоторое время я могу находиться на освещенном пространстве. Не знаю, как днем, но вечером уж точно. Это радовало. Огляделся. Я находился на краю какой-то то ли деревни, то ли уж совсем плохонького маленького городишки. Одноэтажные деревенские домики, сложенные из бревен, деревянный частокол прямо за склепом, пара яблонь, еще какие-то деревья, мне неизвестные, что-то фэнтезийное. Судя по всему, склеп находился в каком-то саду. Эмдуш медленно двинулся по тропке меж деревьями к черной кованой ограде 2 метров высотой. И вправду деревня, хмыкнул мысленно. От ворот ограды вела уже более широкая истоптанная тропка, пролегавшая меж деревянных домиков. Через 3 дома она выводила на площадь, на которой стояла какая-то деревянная доска для объявлений на 2 деревянных же ножках и эшафот. Миленько у них тут, ладно хоть без виселицы. Возможно, это просто помост для выступлений, для собраний каких-нибудь. Будем верить в лучшие. А то мало ли как тут к вампирам относится. Ладно хоть свой сет не надел, уж больно он мрачный. Неспешно двигаясь к площади меж деревянных домиков по краям улочки, я услышал где-то в стороне гомон, издаваемый толпой, а вот и первые жители. Добравшись до площади, наконец увидел источник шума. Это были игроки, только не совсем привычные мне игроки. Я привык видеть пользователей, как эдаких петухов, куча свистоперделок, бронеливчики у дам и нефункциональная броня у мужчин. Сейчас же моему взгляду открылась пусть разномастная, но вполне себе средневековая толпа игроков, облаченная во вполне себе функциональные виды брони. Кожаные доспехи, металлические, просто тряпки мантии. А мне так даже больше нравится, если честно. Медленно двинулся в сторону толпы, прислушиваясь к речи. Язык был мне понятен. Оно и логично, но я бы не удивился, если бы админы и этот момент поменяли, игру колоссально перелопатили. Из криков стало ясно, что они кого-то проклинают снаружи поселения. Я подметил пару игроков, стоящих в отдалении и задумчиво хмурящихся в пустоту. Одним из игроков была какая-то девушка, облаченная в тряпки темных цветов, не стесняющий движений костюм с кучей кармашков. Кожаные наручи и поножи дополняли картину. На груди у нее была закреплена пара кинжалов. Лицо пряталось под капюшоном, но все же я разглядел рыжие волосы, греческий нос, впрочем, не портящий ее очарование, и поджатые бледные губы с бледной же кожей. Я направился к ней. «Привет, не подскажешь, что тут происходит?» Поинтересовался, когда приблизился.